Ну а сломанных роботов чинит возмездие. Так куда быстрее и дешевле, чем разбирать и собирать заново, но с новыми деталями. Аванпост номер 9 пал, сообщил Ирм, а я нахмурился. Быстро они его неприятно. Выведя камеру заднего вида, посмотрел на четырех гончих. Пилоты опытные и все способны ставить барьеры. За ними бежали 100 ликвидаторов. Всем бойцам, встречаем жуков на 17-м аванпосте, приказал я и обернулся. Все мои, а также Любава, были наготове. Но есть один нюанс. Волчица виляла хвостом и голым задом, готовясь выскочить наружу. Вася пока сидела за терминалом, но тоже голая и готовится. У них что-то вроде соревнования, кто убьет больше жуков. Аванпосты были расставлены так, чтобы перекрывать путь жукам. Понятное дело, что везде их не натыкать, но местность здесь неровная, а также есть реки и озера. Жуки же не любят петлять, предпочитая двигаться по кратчайшему маршруту. Вот на этих маршрутах и стоят аванпосты, включая тот, к которому мы только что прибыли. Выглядел он как железобетонная банка. На первом этаже вмещались ликвидаторы и комнатки, где они заряжаются и пополняют боезапас. А на втором этаже установлены центр связи, небольшой сервер, а также огромное 10-метровое ружье-пушка на крыше. Ну и 3 миномета, которые уже палили на многие километры, обстреливая жуков. Из открывшихся дверей аванпоста выбрались 8 ликвидаторов и группа стражей. Они присоединились к нашей армии, а остальные роботы уже занимали позиции. Гончие же остались у аванпоста, дабы в случае чего укрыться за ним. В небе же парили глаза, улучшенные, конечно же. Всем приготовиться, сейчас они появятся, сказал я, передавая всем данные на миникарту. Врагов на этот раз было много, и это учитывая, что предыдущий аванпост неплохо потрепал чудовищ. В этот момент 10-метровая пушка опустилась вниз и выстрелила картечью. Деревья и показавшиеся жуки были сметены. Мощные картечные ядра прошивали десятки деревьев, пока не теряли свою силу. 3 носорога рухнули, а мчащийся за ними плеватель лопнул. Но тут же из леса повалили воины и скауты. 100 с лишним ликвидаторов открыли огонь, подключился и наш клинок. Шквал огня сносил жуков, но те все лезли и лезли, а давление стремительно возрастало, и вскоре показались новые носороги. Но по ним сразу ударили гончие, отстреливая ноги. Полчища глаз помчались в лес, начав отстреливать тварей. В ответ в дроны полетели кислота и плазма, но стрелять и бежать жукам было тяжело, тем более в лесу. И тут из леса вылетели мощные сгустки кислоты. Плевуны, размером с частный дом, повалив малые деревья на своем пути, начали атаку. Кислота полилась на нас ливнем, зашипела земля, стала гнить трава, а деревья дымились, но кислотная сталь держалась. Разве что стражи из старых партий начали получать повреждения, их броню попросту разъедало. Также упал с десяток глаз, попавших под ливень. Кислота легко прожигала их легкий пластиковый корпус, но тут перезарядилась пушка и, прошивая деревья, стоящие на пути к плевателям, пробила их, и твари. Ливень закончился, но все вокруг дымилось и шипело, а земля превращалась в кислотное болото. Причем весьма опасное, ведь гусеничная и колесная техника здесь получила бы повреждения или застряла. Благо, такой у нас не имелось. Мы же продолжали стоять и вести прицельный огонь по жукам. Позади суетились роботы-грузчики, разнося боеприпасы. Они же оттаскивали поврежденных роботов, а жуки-воины и пехотинцы продолжали свое наступление. Все они были вооружены, причем преимущественно плазмой, что очень неприятно, но мы пока держались. Хотя плазма тут летала сотнями сгустков, да и кислота виднелась, а сверху на грас падали лазерные лучи глаз. Порой и сами глаза падали, подбитые. Вновь залп из пушки, и на этот раз он скосил сразу 50 жуков и 1 носорога. Руки пушки клинка блуждали из стороны в сторону, мощными зелеными лучами прожигая жуков. Котя же держала барьер, но он постепенно разряжался, и уже был на 30%. А когда будет 0, девушка вырубится от истощения. И появились они, мухи. 2 десятка тварей, летели кучно, но им навстречу уже вылетели истребители, и вскоре полетели ракеты. Мухи же рванули в разные стороны, и тут, слева и справа, прозвучали выстрелы. Мухобойки, мои 10-метровые ружья на аванпостах, принялись косить твари, одну за другую. Чуть позже заработала ПВО электростанции Львова, добивая последних тварей, а истребители полетели на базу. Похоже, нужно послать армейским небольшой презент. Грамотно сработали. Жуки же постепенно закончились. Остальные, десяток более мелких отрядов, перехвачены аванпостами и ликвидаторами. Получится отличный видеоролик, услышал я голос Нины и обернулся. А там Любава стоит да смотрит на мой экран, и выглядит она ошарашенной. Да, ролик выйдет что надо, согласился я и посмотрел на девушку-волчицу. Что-то не так? Да нет, все так, просто почувствовала себя дурой. Благо, мозгов хватило не лезть в это побоище, она виновато улыбнулась. Тогда, будь добра, оденься, у нас Андрей сейчас кровь из носа пустит. Скорее, вся кровь уже ушла ниже пояса, захихикала Нина, а Любава как раз стоит спиной к нему. Но, обернувшись, та с интересом осмотрела парня. Хм, вкусненький, но молод еще, покачала она головой, но тут же получила ботинком Васи в голову и рухнула. Одевайся, дура, рыкнула Василиса, и я победила, кстати, 47 жуков, эй, нечестно. Возмутилась Любава, вскочив на ноги. «Почему это? Вон турель свободная, почему не села?» Сестре не нашлось, что сказать, так что она молча начала одеваться, да и Василиса оделась. Вскоре мы направились обратно в город, а пока шли, получали новости со всего фронтира, и дела были не очень. Все хоть и готовились к мухам да придерживали авиацию, но более половины секторов не сдержали жуков, и пришлось использовать самолеты, так что перехватить мух не смогли. В итоге первый попас понес потери, отражая вторжение прорвавшихся жуков. Также жуки дошли до Петропавловска, Оренбурга и до вентиляторов Караганды. Благо, последние не пострадали, впрочем, как и города. Но вот потери в гражданских уже около 6 тысяч. В целом могло быть и хуже, но настроение это подпортило значительно. А основной удар пришелся, к удивлению, по Афганистану. Жуки не любят пустыни, поэтому обычно не атаковали Афганистан, а тут большой отряд снес крепость афганцев и, разбившись на сотни отрядов, разбежались по стране. Персы, китайцы и индийцы уже послали свою авиацию, но думаю, что это мало поможет. Неприятно, конечно, и я не могу помочь. Когда мы вернулись в город, настроение было паршивым, но вот люди, встречающие нас, ликовали и аплодировали, встречали как героев, защитивших их дом. Пришлось взять весь отряд и, стоя на крыше клинка, махать руками. Так и дошли до резиденции, где перед вратами я дал интервью. Клинок был слегка потрепан, как и наши гончие, а ликвидаторов вернулось лишь 2/3. Так что фон у нас был соответствующий. Это было тяжелое сражение. К сожалению, в этот момент возмездие находится на модернизации, и нет возможности помочь соседям, выступал я, стоя перед журналистами. И да, я понимаю, что говорю. Нужно же подготовить людей к тому, что вскоре тут появится летающий гигант. Поэтому я обращаюсь к штабу и всем заинтересованным. Мои автоматизированные аванпосты уже доказали свою эффективность. Я готов принять заказы на установку и обслуживание этих аванпостов, а также установку сети наблюдения за границей. Если у меня будут официальные контракты, это даст мне внушительные преимущества. Ну и деньги. Я из штаба все до копейки выбью. Далее мне задавали вопросы, и я на них отвечал, после чего поспешил домой, дабы отдохнуть. Дарья и горничные уже занимались едой, так что вскоре мы вновь собрались за столом и после еды поговорили. Точно, так я ведь приехала сюда, чтобы Василису забрать. Вдруг выдала Любава, и мы все на нее уставились с недоумением. «Не пугайтесь вы так», – захихикала она, – «ненадолго. Раз ее энерговместимость уже превысила 100 единиц, она может пройти улучшение татуировок, и будет вот так». Любава, одетая лишь в свободное платье, скинула его с себя, отчего котя и женя чуть не подавились чаем, а затем обнаженное тело пышной красавицы покрылось шерстью. Следом она стала волколаком, человек-волк, иными словами. «Вот как-то так», – произнес волколак весьма грубым голосом, – «и грудь, кстати, осталась, да и фигура у оборотня женственная». «Тогда понятно», кивнул ей и продолжил пить чай. Любава вновь стала человеком и стрельнула в меня глазками, пока одевалась. «И не забудь, ты обещал мне приватный разговор», сказала она томным голосом и облизала губки, но получила летающей ложкой по лбу да завалилась назад, падая вместе со стулом. Лишь ноги торчали в разные стороны. «Прибью дуру», рыкнула Василиса. «Я лишь хлопнул себя по лицу». Чего я, собственно, ожидал от одаренных. В общем, после ужина мы собрались у меня в кабинете и выслушали Любавино предложение, а было оно следующим. Я вывезу их в зону и прикрою в случае проблем, они забирают себе всю добычу, но потом делают из нее товар и половину отдают мне, все в выигрыше, так что я согласился. А после разговора Любава забрала Васю, и они отправились на самолет в Североуральск. Там находятся земли клана. Василиса должна успеть вернуться до поездки в Москву. Ну а я вечером занялся одним интересным проектом. А если подробнее, то создавал охранное агентство «Глаз». Роботы-стражи «Глаз-1.0», так и «Глаз-2.0» будут заниматься охраной. Причем круглосуточно и дешевле, чем у конкурентов. Да взять, к примеру, охрану моего завода в Китае. От одного «Глаза-2.0» будет больше толку, чем от десятка человек. Закончив оформление предприятия, отправил сообщение своим людям. Теперь десяток стражей будет защищать мой новенький пятизвездочный отель в центре Челябинска. Анастасия Юрьевна и Ларри как раз там. Думаю, первое время многие аристократы перестанут там останавливаться, так как не захотят ссориться с Железняковым. Вот так я отделю зерна от плевел. Ведь с теми, кто там остановится, можно будет работать. Также глаза и стражи отправились охранять наши склады. И, пожалуй, отправлю туда еще парочку ликвидаторов. Все же сейчас мы будем отбирать у шестерок Железнякова кое-что покрупнее. Берем сперва то, что сможем проглотить. Все же пока нам не хватает людей. Прям сильно. А строить андроидов удовольствие не из дешевых. Зато они верные и могут постоять за себя. ХМ. Можно сделать кризисную команду. Они будут брать временное управление над предприятием и, когда оно заработает самостоятельно, займутся следующим. Да, пожалуй, неплохой вариант. Ларри, найдешь мне ДИ? Пользователь. Задачка не из легких. Ваша база данных ДИ не безгранична. Но я подумаю. Спасибо. Также подумай над СМИ. Нам нужно продвигать свой нарратив, а то что-то мне не нравится, как многие СМИ освещают те или иные события. Принял. И вы имеете в виду свое новостное агентство со штатом журналистов? Нет, конечно, у нас нет на это ресурсов, возразил я, вспомнив лодские новости. Прошу прощения, но в моих базах данных нет такого. А ну да, тогда я рассказал ему, как это было. В виде анимационных картинок два корабля общаются и такими же картинками рассказывают о происходящем на фронте. Весело, с шутками и интересно. Это здорово поднимало нашу ментальную стабильность. Жаль, что 7709 и 59101 не дожили до разрушения мира ГРАС. Кажется, я понял. Но посоветуюсь с Ниной, она более сведущая в медиасфере. Хорошо, согласился я. Впрочем, сказано сделано. И уже следующим утром я смотрел, как человек с головой телевизором и антропоморфная женщина-кошка в платье вели новости. А теперь, мяу, интересные, но далекие для всех нас мяу новости, заявила черная кошка-ведущая, а слово перехватил человек-телевизор. В США сейчас проходит очередной жерпарад. Вы не понимаете, что это? И я не понимаю. На его экране появился красный крестик. Но давайте посмотрим. Крестик пропал, и на экране появилась картинка, а камера ушла в экран ведущего. Будто мы смотрим этот телевизор. И вот, огромная улица, по которой шагают огромнейшие толстяки. Некоторые едут на скутерах, кто-то на шагающем кресле. Самый тяжелый участник весит 700 килограмм, раздался голос за кадром. А потом появилась стрелка на экране, и тут мне стало плохо. Жерпарад призван, чтобы показать, что эти толстяки, это тоже люди. Вот только не все из них доживают до конца парада. Сердце не выдерживает. А почему мяу S? Спросила кошка за кадром. S означает супер по-английски. Так что это супер толстяки. Поняла, они мяу супер толстые. Да, а теперь к следующим новостям. На этот раз серьезным. Картинка сменилась, и нам показали Афганистан. Отряд талибов выскочил из машины и помчался в деревню, но там уже все было в мутантах. Бородачи открыли огонь по тварям, но пехотный огнестрел уже плохо работает против них. Мутанты уже полноценно развились. Тогда в ход пошли гранаты, и бойцы отступили к машинам и пулеметам. А потом на них навалились шустрики, и половину отряда убили. Но на экране была цензура. А затем камера отдалилась, и на экране появилась могила. Анимационная. Такое происходит по всей мяу стране, сказала кошка и завиляла хвостом. И благо, у мяу нас такого быть не может. Как минимум в нашем мяу-герцогстве. В этот момент телевизор схватился за хвост кошки, та подпрыгнула, а затем напала на мужчину и, повалив его под стол, судя по всему, порвала на части. Лишь клочки одежды полетели в стороны. «П-п-п, прощаемся с вами», поднялась исцарапанная рука телевизора и помахала. Но тут же выглянулась голова женщины-кошки, и она укусила за руку, но и лапой помахала. Передача, опубликованная в интернете, завершила трансляцию, а я посмотрел на девушек. Телевизор Скати скопировал? Спросила Нина, на что я кивнул. Вышло круто. Да, я в восторге. И эта кошка такая милая. Заулыбалась женя. Дарья закивала головой. Белла тоже осталась заинтересованной, а вот на маске Кати появилось сердечко. И да, это новая маска, но на этот раз без всяких креплений на теле. Работает она через чип и обладает множеством новых функций. Будут предложения или пожелания? Спросил я, и меня завалили предложениями, порой даже противоречащими друг другу. Я едва не словил синий экран смерти. Благо, пошли комментарии, так что девушки отвлеклись на них. И что я могу сказать? Запускаем в мировую сеть. Пока что будем показывать мировые новости. Причем с переводом на все языки мира, а потом будем локализовывать. Сейчас же. Дела, дела и дела. Италия. Зона 12. 12-я зона располагалась на севере Италии и тянулась от города Турин до Венеции и Болоньи. Вся эта территория была окружена горами. С севера и запада – Альпами. На востоке тоже были горы, но в основном море. Вся эта территория была покрыта очень густым туманом, и попытки выбить из зоны жуков каждый раз заканчивались провалом. Сама Италия, а точнее, королевство Италия, не могла с этим справиться, хоть и активно пыталась. Вся итальянская нация трудилась ради этого дела, не жалея себя, все во имя общего блага. Правда, люди, получающие еду по талонам и работающие в условиях близких к рабским, считали иначе. Из-за зоны весь юг был переполнен беженцами с севера и их потомками. В итоге жуткое перенаселение, нехватка ресурсов и постоянные нападения жуков сделали жизнь людей, похожей на ад. Дабы удержать контроль над страной и подавить бесконечные бунты, король ввел жесткий режим и безвременное военное положение, а все люди стали словно узниками в тюрьме. Все могло бы быть иначе, имея Италия поддержку, но вот только никто из соседей и не думал помогать, ведь это дорого. Так что страна, почти не имеющая ресурсов, выживала, как могла, и при этом отражала нападение жуков. Но сейчас впервые за 80 лет на территорию Италии вошли иностранные войска. Правда, сами итальянцы об этом не знали, да и не зашли, а залетели. И не в Италию, а в Альпы. Приготовиться, входим в туман. Бойцы внутри десантного отделения услышали голос пилота этого транспортного средства. Это была мощная машина, успешно испытанная в конфликтах в Северной Африке. М1 Цербер являлся тяжелым летающим транспортным средством. Это не вертолет и не самолет, но при этом хорошо летает и весьма тихо. Имеет мощную броню, пушки, системы ПВО и ПРО, а также экспериментальную модель лили-барьера. Ну что, ребята, покажем жукам, кто тут папка. Рассмеялся светловолосый мужчина в тяжелой броне под названием «Панцерклин». Это что-то вроде боевых костюмов русских, только более бронированное и лучше вооруженное. Пилот «Панцерклина» считался элитой, но управлять ими могли лишь механизированные люди. Левая рука «Панцерклина» являлась мощным пулеметом, боезапас к которому находился на спине. Правая же могла держать цепной меч или тяжелый щит. На плечах имелись миниатюрные ракетные установки, которые могли выпустить рой микроракет. Одной такой достаточно, чтобы убить Грасс-воина. Но были и другие функции и сюрпризы. Оттого «Панцерклин» считался ужасом на поле боя, а враги разбегались сразу, как они появлялись. «Тоже мне папка», — ухмыльнулся второй боец. Его левый глаз был искусственным, а правая половина лица металлической. Надев шлем одной рукой, мужчина похлопал себя по груди. «У меня куда больше достижений. Да-да, убийца женщин и детей», — саркастически подметил другой воин. «Неважно», — фыркнул тот. «Счетчик убийств у меня на 200 выше, чем у тебя. Нашли о чем спорить. Вот ограбим узел, тогда и будете мериться членами», — вмешался еще один боец. «Всего их было 10, и уже почти все надели шлем. Ха, у меня 20 сантиметров было, а у меня 40. Слабаки, у меня 60, ниже колена». Мужчины смеялись, хоть и с тоской вспоминали, что такое быть мужчиной. Став механизированным человеком или попросту мехом, они лишились много чего лишились. Вот только взамен они приобрели силу, мощь, власть и богатство. Лишиться мужского достоинства, рук, как и ног, малая цена. По крайней мере в этом были уверены мехи. Вдруг транспорт тряхнуло. Лять, шары жуков, они тут повсюду. Снижаю скорость и высоту, иначе утонем в кислоте, раздался голос пилота, а машина летела по горному ущелью, полному тумана. Рядом летела вторая, а за ней четвертая и пятая. Третья же двигалась другим маршрутом. Машины летели тихо, но осторожно, все они уже были обожжены кислотой, а часть датчиков и камер уничтожены. Горы же, казалось, никогда не закончатся, впрочем, и не нужно, чтобы они кончались, а альпийские долины и ущелья – это настоящий лабиринт, но по всему маршруту располагались маячки, ранее установленные разведчиками. Так что церберы летели от одной точки к другой, и вот, они оказались на нужной скале. «Готовимся к десантированию», — раздался приказ, и трюм начал раскрываться. «Вперед, и удачи!» Ревя пневмоприводами, бойцы побежали наружу и начали прыгать вниз, а приземлялись они ровно на крышу узла. Это огромное биологическое сооружение выросло в горном ущелье, и летающие машины попросту перелетели с одной стороны ущелья на другую, сбросив солдат прямо на узел под собой. «Вот только, лять, как стреляет!» — воскликнул боец, наблюдая, как защитные пушки узла изрыгают кислоту, поражая церберов. И вдруг один из них резко начал терять высоту и, не долетев, врезался в узел. Вот только он не упал, а, ударив ракетами, проделал дыру и вонзился в нее. «Вниз, заберем кристаллы и поддержим парней», — прокричал командир отряда. Уже два десятка приземлились, и начинал десантироваться третий десяток. Тяжелые пехотинцы рванули вниз, следуя маршруту, показанному Кузнецовым. Вот только в первом же коридоре их ждали жуки. «Пехотинцы, убью-ю-ю-ю!» — кричал боец, держа правой рукой огромный щит, а левой палил, постепенно разбивая хитин жука и убивая его. Щит же был частично красным от попадания плазмы, но это особый композитный металл, способный выдержать даже плазму, и стоит он невероятных денег. Бойцы стремительно прорывались вглубь узла, но то тут жуки, то там. Они непрерывно нападали на вторженцев, не давая тем и мгновения на отдых. «Да сука, какие живучие мрази!» — ругались бойцы, расстреливая жуков, которые совершенно не боялись умереть. Пробиваясь через живые помещения, воины оказались в огромном коридоре, том самом, который вел к кристаллам. И там, конечно же, была охрана, причем весьма приличного размера. «Ракеты!» — приказал командир, и из плеч бойцов вырвались сотни маленьких ракет и полетели на чудовищ. Некоторые взорвались о потолок и стенки коридора, но большая часть поразила грас воинов и пехотинцев. Вот только жуков погибло лишь менее половины. В ответ, в людей полетели кислота и плазма, а также часть жуков пошли в ближний бой. Но и у «Панцерклин» были бойцы ближнего боя. «Умри и...» — смеялся боец, располовинивая грас воина своим цепным мечом, и одновременно с этим он стрелял по пехотинцу позади воина. Жуки умерли, но тут же подбежали два воина и сбили человека с ног. Их когти начали рвать металл, но человек приставил руку пулемет к боку жука и попросту расстрелял, а второго схватил за ноги и оттянул в сторону. Добив второго жука, мужчина поднялся, но тут же получил плазмой в грудь и взвыл от боли. Прочнейший металл раскалился и сжигал человека внутри, но вдруг раскаленная грудная пластина выстрелила собою, врезаясь в пехотинца и разбивая ему как шлем, так и голову. На теле человека же, у которого от тела, собственно, остались лишь торс по пояс, голова и шея, виднелись многочисленные жуткие ожоги. Также к телу были подключены различные трубки, соединенные с металлическими разъемами на теле, и эти разъемы слегка покраснели и дымились. «Мрази!» — взревел мужчина, поливая жуков пулями, а вокруг творился хаос. Из помещения с кристаллами пришло подкрепление, и силы были откровенно неравны, но снизу примчались потеряшки. Те, кто был сбит, выглядели они потрепанными, но десяток тяжелых воинов склонил чашу весов на сторону людей. Жуков начали теснить, но вдруг из огромного сфинктера двери, прорубая себе путь, выскочили три десятка человек. Они двигались быстро, в руках были клинки, сияющие отели, а также особое оружие. «Призраки смерти, млять, так мы были приманкой. Миссия выполнена, уходим», — раздался безэмоциональный, даже немного жутковатый голос. Ударив жукам в тыл, призраки сломили сопротивление жуков, и, когда все твари были перебиты, отряд двинулся наверх. И пусть одна машина сбита, а вторая принесена в жертву, учитывая немалые потери, в трех оставшихся машинах места хватит всем. Оставляя павших товарищей, с которыми они прошли через сотни сражений против других людей, бойцы прорвались на крышу узла, где их уже дожидались церберы. Выглядели они потрепанно, но зато смогли уничтожить защитные пушки узла. Люди же погрузились внутрь, облегченно выдохнув, отправились домой, в Объединенную Германскую империю. А позади раздался взрыв третьей машины, которая была начинена взрывчаткой. Первый узел начавшейся кристальной лихорадки был уничтожен. Глава 17. Герцогство Кузнецово. Несколько дней спустя. Вопрос строительства главной военной базы уже давно назрел. У меня становится слишком много солдат, роботов и военной техники. Так что сейчас я стоял на большой стройке. Ну как большой, огромной стройке. Почти 1000 строителей и 200 единиц строительной техники, а также несколько сотен роботов-грузчиков и строителей в разной модификации трудились над этой базой. Люди, правда, не очень понимают, что здесь будет. Точнее, они понимают, что это военная база, но они не понимают ее масштабов. Ну, 3 на 3 километра, это действительно много для военной базы. А для космопорта, да, я хочу использовать это место для посадки, вплоть до улучшения до крейсера, а там видно будет. В идеале, конечно, орбитальная верфь, но всему свое время. Сейчас лишь атмосфера защищает космопорт, а там, в космосе, нечем будет защитить верфь. Я пока не знаю, каким флотом обладают ГРАС. Так что, да, строю космопорт с перспективами последующего развития. И сейчас здесь закладывают особый фундамент, толщиной в 10 метров. Внутри этого фундамента будут находиться различные коммуникации, в том числе топливные тоннели, конвейерные ленты для быстрой и автоматизированной подачи боеприпасов и многое другое. Здесь пока что лишь возвели небольшой кусок фундамента, и видно очертание парочки ангаров до будущих казарм. База же строилась на юге города и будет соединена со стеной, но стена базы будет куда меньше городской. Также часть базы будет расположена за стеной. В итоге у нас кольцо, которое пересекается с другим кольцом. Почему нельзя сделать все за городскими стенами? Ну а если сюда дойдет туман, мне придется строить купол над Магнитогорском. Как я буду приземляться? Какой космопорт тогда будет? Вот. Поэтому основные посадочные места, корпус быстрого реагирования, а также тренировочные полигоны будут снаружи, остальное внутри. Пока еще идет стройка, но я планирую ее существенно ускорить. Лития у меня хватает, и вместо или аккумуляторов с потерей в 50 и более процентов энергии при зарядке я использую древние, как пилотируемые корабли, литиевые аккумуляторы. Они очень тяжелые, громоздкие и быстро выходят из строя. Но так-то я и не для боевых роботов их использую, а для гражданской техники. Там размер и вес не очень важны, так что строятся тяжелые роботы-строители. Пока что медленно, но с сегодняшнего дня это изменится. И вот, летит. Услышал я голоса. И да, здесь куча журналистов. Где проще всего спрятать пришельца? Правильно, среди людей. А где спрятать космический корабль? Поставить его на виду и сказать, что это совершенно точно не космический корабль. Пользователь, вы постепенно познаете азы юмора. Поздравляю. Временно отключив Ларри голосовую функцию, обернулся к людям. Здесь уже собралось более 1000 человек, и из них почти сотня, журналисты и операторы. Представляю вашему вниманию новое, обновленное возмездие, заговорил я, а позади меня начало приземляться летающее судно. Все это время в секретном месте на секретном заводе по секретным экспериментальным технологиям создавался новый вид перспективного летающего транспорта. Позвольте спросить, а почему перспективного? Задали мне заранее обговоренный вопрос. Потому что в перспективе возмездие сможет выйти в космос, указал я наверх, и защищать наш мир от пришельцев извне. Однако для этого, сами понимаете, нужно колоссальное количество энергии. Так что, хочу ответить всем тем, кто желает купить у меня большие кристаллы. Нет, я не могу их вам продать. Я бы сам купил их, потому что эта малышка, кивнул я себе за спину, тратит энергии столько, что сейчас о защите Земли не может быть и речи. Я и не врал. В космос я могу летать, но вот нормально сражаться, нет. По крайней мере используя или. А не проще было бы создать что-то вроде боевого дирижабля, как у США? Спросили у меня, когда их боевые дирижабли познакомятся со стрекозами или скатом, американцам придется придумывать что-то новое, а дирижабли отводить для огневой поддержки пехоты. К тому же они медленные. А сейчас, когда враг начал выращивать летающих тварей, он может ударить куда угодно. Нужна мобильность. Поэтому хочу сделать небольшое объявление. Я сделал паузу. Я объявляю о создании особых сил быстрого реагирования для противодействия инопланетной угрозе. Мы готовы прийти в любую точку земного шара, дабы помочь вам с жуками. Но пока что это будет не бесплатно. Ну, кроме экстренных случаев. Журналисты тут же подняли руки, и я указал на одного из них. Вы создаете свой XSOM? Заулыбался тот, а я призадумался. Да, я создаю аналог XCOM-а. Журналисты тут же завалили меня вопросами, а затем мы подошли ко мне. Мое новое тело являлось легким корветом. Гладкий обтекаемый корпус, изящный вид и форма, напоминающая слегка расплющенную пулю. Разве что сзади было два треугольничка, которые сейчас опущены вниз. Там у меня задние двигатели. Из-за размеров пришлось отказаться от винтов. Крылья я тоже не стал делать. Но в отличие от прошлого раза, сейчас у меня гибридные двигатели. Они могут как хорошо летать в атмосфере, так и плохо, но в космосе. Впрочем, космические двигатели тоже есть, но скрытые. В размерах же я существенно вытянулся, аж до 88 метров. Это рост почти в два раза. В ширину, в самом широком месте, а именно в заднице, я 34 метра. И нет, я не толстый. Да и в высоту я, не считая ног, всего лишь 15 метров. Имею три палубы. И нет, я не стал их никому показывать. Вот делать мне нечего. Мы просто посмотрели на меня со стороны, походили по крыше, посетили мой огромный трюм. Туда уместится клинок, гончие и много чего еще. Подробности будут потом. Вместимость возмездия не скажу, что огромная, но ведь в Душанбе нам хватило и куда меньшего, ведь так, улыбнулся я, стоя в трюме. Тут же были и остальные люди. А вы не устроите нам экскурсию? Спросил кто-то. Прошу прощения, но нет, меня и так желают сбить нехорошие люди, а после того, как я показал свои кристаллы, то их количество увеличилось в тысячи раз, я не улыбался и говорил серьезно, а вот журналисты тут же завалили меня вопросами, и как же я могу упустить возможность. Так что я припомнил и про террористов, которых наняли подорвать электростанцию, и нападение в Екатеринбурге, и захват деревни, не забыл и про убийц, проникших в резиденцию, такие, как Железняков, ни перед чем не остановится, покачал я головой. Но сейчас, боясь моего возмездия, он впервые начал официальные поставки снаряжения и техники на фронт, так что я не могу объявить ему войну. Вот, теперь все будут думать, что он трус и лишь поэтому заключил со штабом контракт. Но разве можно воевать, пока тут такая угроза от инсектоидов? Спросил кто-то. Когда я принял пятый сектор, у меня не было ни солдат, ни техники. Но разве хоть кто-то помог с этим? У Железнякова на его землях войск больше, чем у трех секторов. Их хватило бы, чтобы не только защитить фронтир, но пойти в контратаку на жуков. И где эти войска были, когда жуки дошли до Челябинска и Магнитогорска? Ответить на мой вопрос никто не смог. Пока фронтир сражается, аристократы шикуют, уходят от налогов, жируют и постоянно воюют друг с другом. И отвечу на ваш незаданный вопрос. Да, у меня огромное количество доказательств того, что многие аристократы уходят от налогов. Из-за этого фронтир сидит без боеприпасов, техники и пополнения. И вы же помните чистку фронтовых аристократов? Вы про лишение титулов около 700 родов? Спросил кто-то. Да, они пользовались благами и привилегиями фронтового аристократа. Но при этом на фронте не было их войск, а земли брошены. Они фактически не платили налоги, жируя и шикуя далеко от фронта. Изначально аристократам были даны титулы, дабы они могли сражаться с жуками. Но чем заняты сильнейшие аристократы страны? Пирами, интригами и заработком денег. Все люди, погибшие от жуков, на их совести. Они не исполняют свой долг. Вы обвиняете аристократов? Вы видели, на что способен мой маленький отряд? Перебил я журналиста. А теперь представьте, что было бы, будь на нашем месте, к примеру, Кондрашов Александр Михайлович, бывший командир 5-й базы, будь у него возможность, он, вероятно, в одиночку смог бы зачистить узел. А если бы с ним было еще 4 таких же силача? Журналисты замолчали. Вот и я о том. Нынешняя аристократия предала свою страну, ведь из-за их бездействия жуки в зоне так сильно развились. Теперь же мы видим, как жуки, набравшись сил, идут в атаку. И поверьте, это лишь начало. Новая война уже началась. Вскоре будет все больше и больше авиации жуков. Появятся новые, более мощные и разрушительные чудовища, а количество беженцев будет исчисляться десятками миллионов. То, что вы говорите, несколько поражает. Фронтир ведь держался, а страна становилась сильнее, заявил один из журналистов. Мужчина с седой бородой. Сильнее? Я посмотрел на него как на дурака. Герцогство Кузнецовых было уничтожено, заводы разрушены, техника и снаряжение прекратили поставляться на фронтир. Аристократы ежедневно воюют друг с другом, используя для этого простых людей, которые могли бы воевать с жуками. Так что нет, сильнее становятся жуки, а мы слабеем. Но ВВП, а что ВВП, перебил я, вы сможете деньгами остановить туман, а жуков, вы видели Душанбе, за несколько часов там появились сотни тысяч мутантов, там было много богачей, помогли им деньги, журналист замолчал, вот мой вам прогноз, девятая зона начнет стремительно расширяться во все направления, но вы же уничтожили множество узлов, а командир жуков, которого я назвал генералом, выращивает десятки новых. К тому же, вы забыли про другие зоны, они не активны лишь потому, что жуки копят силы для сокрушительной атаки. И поверьте, когда придет время и они активизируются, человечество понесет ужасающие потери. Поэтому я и пытаюсь хоть что-то сделать, но я лишь слегка уменьшаю тот будущий ущерб, что нам нанесут жуки, а также строю стену. Значит, вы уверены, что туман дойдет до Магнитогорска? Вот смотрите, улыбнулся я в ответ, но не очень по-доброму. Вот выросли, скажем, 60 узлов, и они ждут, докопит туман, а потом как резко выпустит его. Что случится? Люди посмурнели, видимо, представили себе это. Случится катастрофа, миллионы мутантов заполонят страну, а жуки, используя хаос, займут территорию, установят новые узлы, разрушат наши крепости и города. Но это лишь ваши предположения, возразил тот седобородый журналист. Да, это лишь предположение человека, который регулярно ходит в зону, сражается с жуками, разрушает их гнезда и узлы, а также повстречал невероятных чудовищ, порожденных жуками. И правда, чего стоит мое мнение, да, я же не диванный эксперт, что я могу понимать, покачав головой, посмотрел в объектив камеры. Также хочу сообщить вот о чем. В моей руке появился зеленый кристалл. У жуков появились вот такие штуки. С помощью этого кристалла некоторые жуки могут стрелять как лазером. Так что ракеты, самолеты, да и крепости будут под угрозой. На этом мы, пожалуй, закончим. Журналисты, конечно, удивились, но возражать не стали. К тому же я дал им достаточно материала. Ну а когда они ушли, я с девчатами обошел возмездие. Как я уже говорил, тут три палубы, но отсчет идет сверху, то есть на брюхе у меня третья палуба, и вот, половина третьей и второй, это трюм, он высокий, так как там должен уместиться клинок, вот под него и рассчитана высота трюма. Еще в трюме есть лифт, но не в привычном понимании, а просто на землю, с высоты, опускается платформа, к примеру, с клинком или грузом. Это чтобы выбросить десант без необходимости приземляться. Также на третьей палубе находятся скрытые склады для телепортации и ресурсы для репликатора. Там же биореактор и хранилище биомассы. Думал добыть гелия-3 и на нем летать, но биогаз всегда под рукой, и его вполне достаточно для работы двигателей. Жуков много, перестрелять да переварить. Там же, на третьей палубе, расположен заводской цех, полностью роботизированный. Там ликвидатора разберут, починят и соберут. На второй палубе у нас небольшой сборочный цех, где перерабатываются ресурсы и создаются изделия да различные детали. Ну а в заводском цехе, к примеру, могут собрать новых роботов. Далее, на второй палубе расположены основные системы корабля, мостик и жилая зона. Как-то минималистично, подытожила Нина, входя в жилое помещение. О, душевая. Комната была сравнительно небольшой. Это космический корабль, и пространства здесь всегда не хватает. Слева и справа в стене располагались кровати, в два яруса, и лесенка. У кроватей были бортики, а также по необходимости опускается защитное стекло. В таком случае кровати превращаются в защитные капсулы. Это на случай пробоин и прочих проблем. Далее четыре скрытых в стене шкафчика, два слева и два справа. Они сразу за кроватями идут, и там два отделения, для брони и комбинезона и для личных вещей. За шкафчиками два небольших склада под всякое разное, включая постельное белье. Ну а в конце, душевая на двоих и туалет. Девушки заняли кровати, и Василиса тут же засопела. Стоит отметить, что после пребывания на родине на ее теле появились новые линии, а узоры стали сложнее. Девушка, кстати, только утром вернулась и была вымотана. Вскоре мы вернулись в коридор. Он не очень широкий, но два человека смогут пройти и не задеть друг друга. Оформление же было белым, но не стерильным. Пол серый, металлический. Потолок тоже. Это на случай, если отключится гравитация. Да, теперь в космосе мы не попарим. Хоть это и будет жрать немало энергии, но я планирую несколько космических экспедиций. Искусственная гравитация же нужна, чтобы в космосе нормально работали заводы. Все же они рассчитаны именно на работу в условиях нормальной гравитации. Ну а космические заводы не будут работать на Земле, там ведь гравитация. Жилая зона делилась на три части, левая, центральная и правая. Мы были в левой, и, пройдя дальше, свернули направо. По левую руку был мостик, а по правую – каюта капитана. Прямо – коридор в правую часть жилой зоны. Конечно же, мы пошли в каюту капитана. А во, хоромы. Нина стрельнула в меня глазками и прыгнула на кровать. Неплохо. Я подумал, что вы все равно все будете жить там, где я, вздохнул я, а эти захихикали. Так что у меня тут огромная кровать, несколько диванов, большой стол для совещаний, ванная комната, несколько складов и всякое разное. Затем мы пришли на мостик. Тут было полуовальное помещение, которая мало чем отличается от кабины клинка. Ну в том плане, что слева и справа рабочие места схожего типа, но более комфортные. Большой экран, малая приборная панель и два рычага джойстика для управления турелями, а также истребителями. Но до них еще доберемся. По центру стояло полукольцо, что являлось рабочим терминалом с тремя креслами. Там места для аналитика, связиста и специалиста РЭП. В общем, пока что они будут пустыми. Мое место находилось позади них и на небольшой возвышенности. Там тоже было кресло и рабочий терминал полукольцом. Далее лишь стена и экран, но пока не работающая. Хотя забыл еще про кое-что. Это телепортационная платформа, указал я на трехметровый в диаметре диск. Он стоял на полу и был окружен небольшой металлической оградкой. С ее помощью телепортация обходится дешевле. А если спросят люди, поинтересовалась Катя. Скажем, что зона для медитации. Я повел людей дальше, и мы прибыли в столовую. Она находилась в центральной части жилой зоны, но ничего интересного там не было. Столы, стулья, кухня, туалет. Столовая рассчитана на 30 мест. Кто не успеет, будет ждать, пока поедят другие. Затем мы направились на первую палубу, она же верхняя. Там располагался ангар истребителей, которые представляли собой трехметровые автоматизированные дроны, но в сложенном виде они выглядели как патрон от дробовика, разве что большой. Ангаров было два, по левому борту и по правому. Представляли они собой мощные врата, а также пять отверстий в стене. Механические руки, свисающие с потолка, хватают дроны, стоявшие в несколько рядов, засовывают в эти отверстия и выстреливают ими. Потом хватают новую партию дронов, и вновь выстрел. Дроны же в полете раскрываются и летят выполнять задание, а выполнив его, влетают внутрь через те же врата, сворачиваются, и их возвращают на место для подзарядки. Далее был десантный отсек. Он находился по центру и представлял собой 40 кабинок, в два ряда посередине спинками друг к другу, почти как в Папазе. Внутри находится боевой костюм, а также оружие на выбор. Экипировавшись, боец побежит к ближайшей металлической двери. Та закрывается, и десантная капсула сбрасывается на землю. Капсулы многоразовые, а также они имеют двигатели для мягкой посадки. Это чтобы при посадке на крышу дома, эта крыша, да и дом уцелели. Ну, собственно и все. Лабораторию синтеза, генераторную щита и биоэлектростанцию, где содержатся люди, батарейки и прочее, я показывать не стал. Выглядит потрясно и, главное, эффектно. Нина с заинтересованным видом смотрела на все это в десантном отсеке. А куда капсулы летят? Внизу же другие помещения. Наверх, улыбнулся в ответ. Они выстреливают вверх. Капсулам нужно время для наведения на цели и ориентации в пространстве. Иначе это была бы просто бомбардировка какая-то. Я посмотрел на Хосе, который ходил с такими глазами. О, впрочем, Алиса, шедшая рядом, имела такие же глаза. Да, ей я тоже рассказал. И она уже побывала на Луне. «Ну что», — сказал я, — «6 часов на подготовку и вылетаем в Афганистан, а оттуда в Москву». «Понял. Хосе еще не пришел в себя, но оно и понятно. У меня тут все сложно». Мы направились к лифтам, которые здесь были рядом, и на них спустились в трюм. «А это еще что за прелесть?» — воскликнула женя с горящим взглядом. «А тут уже носились высокие двухметровые роботы с четырьмя очень худыми руками и ногами, квадратной головой и чем-то вроде грузового отсека. Напоминает стул с руками», добавила Нина. И да, она права, напоминает. Вот, рисовал линкор. Эти роботы обслуживают корабль, разносят припасы, вещи, занимаются уборкой и прочим. Называются они тип 0 худой. А еще, я подозвал робота без груза, и тот, подскочив к стене, практически слился с ней. Они компактные, занимают мало места и не мешаются. Люди поудивлялись, и нет, это не я их придумал. Такие появились во времена, когда стало не хватать экипажа для кораблей. Вскоре мы покинули корабль, а тут уже грузчики привезли все наше добро, а также еду, воду, медикаменты и многое другое. Не забыв про Василису, мы вернулись домой, отдохнули и занялись ужином. А еще я выслушал Анастасию Юрьевну. Мне уже звонят и ругают, да матом покрывают. Хохотала она, сидя за столом. Многих я обидел, да, всех аристократов мира, ответила она с улыбкой. Но ты чертовски прав. Прям каждым словом попал в точку. А разве это не нанесет вред герцогству? Спросила женя. Любой, кто начнет вражду с нами, автоматически будет считаться обиженным и тем подтвердит, что слова Сергея задели его за живое, объяснила бабушка. Ну а раз задели, значит, он из тех, кто предал страну. Ну и тут же к нему цепляется. Трус, слабак и прочее. Как все сложно, вздыхала блондинка. Да, но нужно постепенно вникать в это. Вы когда, кстати, женитесь? От вопроса бабушки девушки чуть не попадали со стульев. Кроме Дарьи, она наслаждалась крабовым мясом и не собиралась останавливаться. Как девушки решат, я бы предпочел просто попросить царя женить нас. Все равно встретимся с ним. Но если они хотят пышную свадьбу с банкетами и гостями, я за быструю свадьбу, перебила меня Нина и подняла руку. И я, женя тоже подняла, но не уверена. Мне прошлого приема хватило. Аристократы не очень мне приятны. Вот-вот, закивала Нина и посмотрела на Беллу. А, о чем вы говорили? Кубинская красавица зазиралась, а мы глаза выпучили. Да я, задумалась я, ты за свадьбу с банкетом, или чтобы царь благословил, спросила Нина. Царь, в топку праздники. Согласна, Катя тоже подняла руку, а за ней и Василиса. Но кольца все же нужны, причем дорогие, иначе будет повод над нами издеваться. Есть идея, призадумался я и связался с Иваном. Может, ему удастся найти те интересные кольца, ну или купить. После еды мы ушли отдыхать и спать, но сон продлился не очень долго, потому что пора было вылетать. Экипаж корабля, 100 человек, но сейчас было лишь 40 десантников, 4, пилоты гончих, 6 человек, экипаж кирпича, ну и командование, я с девчатами. Вот пока и все. Клинок, кирпичи гончие были погружены в трюм, туда же и различные роботы. И вот, мы оказались на мостике. Алиса с нами, а Хосе с бойцами. Показываю тут все. Но времени на то, чтобы такие глаза у них стали такими, у них немного. Всему экипажу. Первая и вторая цель находится на территории бывшего Туркменистана, раздался мой голос из внутренних динамиков корабля. Время прилета 38 минут. Я сидел на капитанском кресле и управлял своим металлическим телом, так же, как и биологическим. Ядро гена и уже было починено до 91%. Думаю, к середине года доведу до 100%. Ладно, все на своих позициях. Возмездие уже летит, постепенно разгоняясь до 2000 км в час. Что ж, пока генерал немного занят, нанесем ему визит и отомстим за Афганистан. Глава 18. Зона 09. Некоторое время спустя, Грас-пехотинец стоял на крыше узла и внимательно вглядывался в густой зеленый туман. Здесь их, пехотинцев, была почти сотня, а также десяток штурмовиков. А вокруг узла, летая без остановки, жужжали огромные мухи. Но вдруг над головами Грас послышались хлопки, а секунду спустя, ливень из кислоты полился на головы жуков. Кислоты было столько, что она водопадом стекала с узла, а вот жукам на крыше было тяжело. Но агония разъедаемых кислотой существ длилась недолго. Множество зеленых лазерных лучей начало прожигать тварей. Запищали мухи с простреленными крыльями, лопались кислотные турели узла, а лазерные лучи, словно световое шоу, все били и били, освещая пространство. И вот, из тумана вылетело возмездие и приземлилось на крышу узла, а затем наружу повалили тяжелые бойцы и ликвидаторы. Следуя за герцогским отрядом, они спустились внутрь живого сооружения и, пробившись через все преграды, оказались в огромном коридоре, полном жуков. Без звука, ибо люди общались друг с другом по внутренней связи, они напали. 40 тяжелых бойцов с биолазерами, сотни дронов и два десятка ликвидаторов сразу после крика Нины обрушили на жуков всю свою мощь, уничтожая их. Не помогло Грас и, казалось бы, бесконечное подкрепление с нижних этажей. Их просто забросали химическим огнем, через который невозможно пройти живым. Узел начал выйти содрогаться, а от боли начал выделять фиолетовый дым. Отовсюду полезли гусеницы, уничтожающие все живое внутри узла, но уже было поздно. Добыв кристаллы, люди поспешили отступить и стремительно умчались обратно в возмездие. И только оно взлетело, вырвавшись из тумана, как робот на 10 ногах, ползущий по стенке узла, добрался до нужного места и взорвался. Второй узел за час был уничтожен и рухнул, но только возмездие оказалось в небе, как из тумана показались они, стрекозы, восьмиметровые существа, с двумя парами прозрачных крыльев и острым носом, многими десятками вылетали из тумана. Среди них выделялась особо крупная, уже старая особь, которой отроду более месяца. Громко жужжа и ведя за собой множество стрекоз, она вырвалась из тумана и сразу засекла свою цель, возмездие. Ну и десятки зеленых лучей, уже летящих в нее, не успела стрекоза отреагировать, как один из лучей поразил ее глаз, заставив запищать, а вторым попаданием ей прожгли сразу два крыла. Стрекоза рухнула в туман и, крутясь в воздухе, упала в кислотное болото. Она попыталась выбраться из него, но до берега доплыл лишь обезображенный кусок мяса, и умер. Тем временем битва в небе набирала обороты. Стрекозы окружали легкий корвет, по ним били из лазеров, а затем, слева и справа, из возмездия стали выстреливаться дроны. Вылетев из специальных отверстий, дроны расправили треугольные гибкие крылья и, взревев двигателями, рванули на перехват стрекоз. Одна из боевых машин, под номером 43, с округлым носом и линзой, напоминающей глаз, неслась напролом. Ее глаз блуждал из стороны в сторону, пока не выбрал цель, и дрон выстрелил. Зеленый луч полетел в стрекозу, но та каким-то образом уклонилась, однако лучи все летели и летели. Стрекоза же перешла в режим удержания прицела. Она всячески изгибалась, дабы по ней стреляли, но не попадали. Но вдруг рядом пролетел другой дрон и лазерным лучом отсек ей крылья. Работающие в паре дроны начали охоту на стрекоз. Те в свою очередь пытались облепить корпус корабля. Вот только их нос не мог пробиться через прочный многослойный корпус. Поэтому они просто долбили его, словно дятлы, постепенно пробивая выбоины. Стрекоза продолжила биться носом об корпус, пока одна из турелей не прожгла монстру голову. Труп полетел вниз, как и множество других стрекоз. Сражение в небе постепенно заканчивалось, и даже появление группы мух ничего не решило. Они просто не долетели. «Не пойму», — размышлял генерал. Махнув рукой по воде, он развеял картинку, что транслировалось из глаз стрекозы. Он отошел от круглого высокого бассейна, наполненного серой жидкостью. Рядом суетились офицеры, раздавая отрядам по всей зоне множество команд. «Может, я неправильно оценил силу людей?» Гуманоидное существо с вытянутым рогом посмотрело на могучих офицеров, которые почти целый век ввергали людей в ужас. «Неужели мои действия вызвали эффект противодействия?» «Возможно». «Владыка», к генералу вдруг подошел один из грас-офицеров. Могучий жук согнул передние ноги, слегка кланяясь. «Владыка 12-го региона передает, что у него уничтожили туманного червя». «Вот как, неужели я перестарался?» – размышлял гуманоидный жук. «Впрочем, неважно. Это пусть и неприятные, но несущественные потери. Передай ему, чтобы усилил защиту, но так, чтобы люди ничего не заподозрили. Повинуюсь». Офицер ушел, а генерал вернулся к пруду. Засунув руки в специальные отверстия в стенке пруда, гуманоидный жук заставил на жидкости изобразиться очертания земли со всеми зонами. Рядом с каждой зоной появились надписи, сделанные на письменности ГРАС. Там было сказано, сколько имеется воинов в определенной зоне, сколько баз и сооружений, а также степень готовности к реализации плана. И при переводе на русский там будут ужасающие цифры. Особенно готовность. 100% у более чем половины зон. Афганистан. Некоторое время спустя. Мы летели над этой горной страной, держа путь вдоль извилистой долины. Позади нас были лишь разрушенные поселения и горы трупов. В основном мутантов. Не понимаю, зачем генерал полез сюда. Людей мало. Местность даже для жуков неприятная. Еще и горцы то тут, то там из нор выглядывают. Правда, был бы от них еще толк. Из легкого огнестрела очень тяжело пробить прочную шкуру людей-мутантов. Нужно по глазам стрелять, а издалека этого не сделать. Вблизи же, судя по увиденному, храбрости им на это не очень хватает. Дроны зафиксировали сражение. «Мы как раз туда и летим», — сказала Алиса. «Хорошо, спускаться будем?» «Нет смысла. Выпускаем малых дронов». «Принято. Десанту отбой. Отдыхайте, всем займутся глаза. Алиса у нас была командующим пехотой, также я поставил на нее связь и...» В общем, она заняла все три места передо мной и пыталась везде успеть. В этом ей помогал чип, персональные модули, а также группа Супли. Летели мы достаточно высоко, чтобы видеть как вершины ближайших гор, так и соседние горы. Иначе мы бы мало что вообще смогли найти, но тут нам помогло правительство страны. Нам дали 5 точек и примерные районы поисков целей. Вот по ним мы и летали. 4 точки уже проверили, и результат так себе. 3 поселения уничтожены или брошены, а 4-е выстояло. Там были свои одаренные и парочка тяжелых пулеметов. Ну и что самое главное, там имелась узкая тропа, по которой мутанты пытались добраться до деревни в горах. Там твари и положили. И вот, мы летим к 5-й точке, уничтожая мутантов на пути. Жуков не нашли, они, вероятно, уже или вернулись в зону, или умерли из-за того, что закончилось или. Все же, напомню, грас могут жить лишь в своем тумане. В нашей атмосфере они умирают. И вот мы увидели городок внизу. Оборона из баррикад прорвана, и сражения идут в самом населенном пункте. Выглядит он бедно. Домов 600 в один, редко в 2 этажа. Сделаны же дома из необожженного кирпича и небольшого количества древесины. Так что гореть там особо было нечему. Но дым все же был. Мы пошли на снижение и, выпустив рой глаз, принялись наблюдать. Но ничего интересного не увидели. Прилетели дроны и начали отстрел мутантов. Затем они проверили окрестности, засняли состояние поселения и вернулись на корабль. Запись отправилась в правительство Афганистана, а мы полетели в Москву. На этом, собственно, и все. Если в этой стране и остались мутанты, то искать их придется местным, потому что просканировать эти горы попросту невозможно. Тут нужны десятки тысяч дронов и уйма времени. Отдыхаем. До Москвы 2 часа, приказал я, и мой голос услышали по всему кораблю. А затем я поднялся и посмотрел на свою команду. Все сидели за терминалами и успели неплохо пострелять по стрекозам и жукам. Некоторые даже истребителями поуправляли. «Как вам первая вылазка?» – спросил у народа. Волнительно улыбнулась Нина, сидевшая у левой стены. Руки немного дрожат. Перепугалась, когда на нас напали стрекозы, но теперь нормально, сказала Катя. «А мне было скучно», – жалобно заявила Белла у правой стены. «Два узла зачистили, а я толком не посражалась. Крови?» – вдруг улыбнулась она. «У нас концерт скоро». «Какая кровь?» – возмутилась Нина и строго посмотрела на Изабель. «Могу вместо крови другой жидкости отпить», – похотливо заулыбалась кубинка. «Или мы можем привести себя в порядок, чтобы встретиться с царем как приличные люди», – предложил я. «Точно, царь, я в душ».